Глава 10. «Спасибо, что согласилась посидеть с Сонькой», — встретила я Нику на пороге своей квартиры. «Если бы она не простыла, я бы тебя не беспокоила». «Да ладно, это же моя племяшка», — сдержанно ответила та, заходя в прихожую и начиная раздеваться. «Тамара Васильевна обещала освободиться до 12», — продолжала я, торопливо забирая у нее куртку и вешая ее на плечики. «И тебя отпустит». «Мелкая еще спит?» — Ника заглянула в детскую. «Да, не хотела ее будить. Пусть отсыпается пока. Вот уж обрадуется, увидев тебя». Я усмехнулась. «Для нее это будет сюрприз. Ты пока руки мой, а я пойду кашу доварю, как раз покормишь ее на завтрак. И сама можешь поесть». Признаться, я была удивлена, что Ника согласилась приехать. После того случая у ресторана мы общались с ней очень натянуто, можно сказать, вообще никак. И вчера вечером я позвонила ей после долгих колебаний, почти ни на что не надеясь. Но она все же пришла. Правда, все такая же настороженная, словно каждую секунду ждала от меня порицаний. Но я, несмотря на все переживания за нее, твердо решила держаться и ничего сама не спрашивать о том типе и вообще ее личной жизни. «У вас уже затопили, что ли?» Сестра вошла в кухню, стягивая через голову толстовку и оставаясь в одном топике. «Ну и жарища!» «Да, как раз позавчера включили отопление». Я усмехнулась и сняла кашу с плиты. «А у вас разве нет?» «Да вроде нет», — ответила она, пожимая плечами и тем самым привлекая мое внимание к ее правому предплечью, где виднелся небольшой, но хорошо заметный синяк. «Откуда у тебя это?» Я попыталась скрыть в голосе волнение. «Да, ерунда, а косяк дверной ударилась», — отозвалась Ника даже вроде как весело. «Шла ночью сонная в туалет и врезалась». «Бывает», — я тоже улыбнулась, но тревожный звоночек в голове продолжал звенеть. «Ладно, каша готова, а я побежала. Весь холодильник в твоем распоряжении. Соне после завтрака промыть нос вот этим». Я показала на рядок пузырьков с лекарствами на столе. «Сбрызнуть горло вот этим, а чуть позже дать ложечку вот этого сиропа. На этом инструкции все. Чуть что звони, я на связи, у меня до часу никаких операций нет». «Понял, принял», — кивнула Ника. «Иди уже». В эту секунду мне показалось, что между нами все как прежде, и я не удержалась, и, проходя мимо, крепко обняла ее. Она на миг застыла в моих объятиях, но потом тоже обняла в ответ. «Иди», — проворчала потом тихо, — «а то опоздаешь». У входа в роддом мне встретился Максим. Он подождал, пока я поднимусь по ступенькам, и мы вместе вошли внутрь. «Поговори, пожалуйста, сегодня со Светланой Равкиной», — попросила я после того, как мы обменялись приветствиями. «Это та, у которой мать Кесарева запрещала делать?» — уточнил он. «С ней что-то не так?» «Да, она очень нервничает, боится выписки и встречи с матерью». Я вздохнула. «Боюсь, ей предстоит выдержать еще ураган осуждения от своей неадекватной родительницы». «А где ее муж?» «Как я поняла, работает вахтовым методом где-то на Дальнем Востоке, вернется еще только через 2 недели. Вроде как он поадекватнее мамаши, со слов Светланы, но ей до его приезда еще дожить надо». «Со Светланой я поговорю, хорошо. Хотя в ее случае, боюсь, одной консультации не обойтись. Ей не помешало бы пройти курс сеансов с психотерапевтом, чтобы научиться жить и противостоять такой авторитарной матери. Еще и со специфическими религиозными установками». Максим вздохнул и усмехнулся. «А как у тебя дела?» «Неплохо, если не считать, что Сонька простыла где-то и сегодня не пошла в сад». Я тоже усмехнулась. Зато с ней согласилась посидеть Ника. «У нее все в порядке?» — живо поинтересовался Максим. Я хотела было рассказать ему о синяке, но в последний момент почему-то передумала. Вместо этого ответила. «Кажется, да. Во всяком случае, я на это очень надеюсь». «Это хорошо», — Максим улыбнулся. «Мы уже вышли из лифта на нашем этаже, и теперь пора было расходиться каждому в свою сторону». Но напоследок он еще уточнил. «Ты же сегодня в ночную?» «Да, ближайшие сутки мне скучать не придется», — пошутила я. Если бы я только знала, насколько эта шутка окажется правдой. И все же день прошел относительно спокойно, не считая того, что Никита, который сегодня был со мной на смене, к вечеру начал сопливить и чихать. «Иди-ка ты пораньше домой», — сказала я ему, когда до конца его рабочего дня оставался еще час. «Что-то ты совсем расклеился». «А ты как тут одна?» — прогундосил он, зажимая нос бумажным платочком. «Да уж справлюсь без тебя час», — усмехнулась я. «А дальше мне все равно еще ночь куковать почти в одиночестве. Вон, Ренату оставлю себе в помощнице». «Кристина Станиславовна!» — сразу обиженно протянула та. «Я тоже вообще-то хотела отпроситься сегодня». «Вообще-то у тебя сегодня тоже дежурство ночное», — напомнила я. «И пораньше уходит Маша. Она отпрашивалась заранее. У нее причина уважительная — день рождения мамы». «Очень уважительная причина», — пробурчала Рената, ища взглядом поддержки у Никиты. Но тот то ли сделал вид, что не замечает этого, то ли ему действительно было сейчас не до романтики, потому что он даже не посмотрел в ее сторону. Вместо этого снова громко чихнул. «Никита, иди уже, лечись дома», — поторопила я его. «Нечего тут вирусы и бациллы нам разносить. У меня и так ребенок дома простуженный. Не хватало, чтобы я ей чего сверху принесла от тебя». «Подарочек от дяди Никиты», — хмыкнул Шахов, который тоже сидел в нашей ординаторской и попивал чаек. «Ладно, ладно, ухожу». Никита, наконец, потянулся переодеваться. Рената в этот момент изображала оскорбленную особу, с грохотом доставая из шкафчика свою чашку и швыряя в нее пакетик от чая. «Пойду прогуляюсь по отделению», — бросила я, направляясь к двери. «Вернусь, когда концентрация вирусов здесь спадет. Костя, когда Никита уйдет, будь другом, открой окно, чтобы проветрить». Шахов снова ухмыльнулся и кивнул. Идти, правда, было особо некуда, поэтому я остановилась у сестринского поста, где сегодня дежурила Мила. «Тоже в ночную?» — спросила ее я. «Ага», — ответила она и потерла глаза. «Но спать хочу уже, просто жуть. Вчера у подружки девичник был, так разошлись почти ночью». Я усмехнулась. «Кофе принести?» «А вам не трудно?» — она улыбнулась. «Если бы было трудно, не предлагала бы», — усмехнулась я. «Сейчас принесу, заодно и себе возьму». «А я вас шоколадным батончиком угощу». «О, а вот от этого я точно не откажусь». Пока мы с Милой пили кофе и болтали о девичнике и ее подруге, Никита, наконец, отбыл домой. За ним убежала и Маша. В 6 ровно из своего кабинета вышел Максим. «Спокойного дежурства!» — пожелал он нам на прощание. «Спасибо!» — хором ответили мы. «Это точно нам не помешает!» — добавил Шахов, появившийся в дверях ординаторской. Он с хрустом потянулся. «Ну что, наши ряды редеют?» «Остаются самые стойкие!» — пошутила я. «А Кравицкий уже ушел?» — спросил Шахов, кивком показывая на его кабинет. «Кажется, нет», — ответила Мила. «Мимо точно не проходил». «Значит, не расслабляемся», — усмехнулся Шахов и тоже встал рядом, облокотившись на стойку. «Раз начальство еще на работе». Время приближалось к 7, когда Кравицкий вышел из своего кабинета. Он возился с ключом, когда дежурный телефон у Милы зазвонил. Шахов сразу закатил глаза. «Только не говорите, что из приемного». «Именно оттуда», — вздохнула Мила и взяла трубку. «Патология, слушаю». По мере того, как ей что-то там говорили, лицо ее становилось все более несчастным. «Поняла, передаю». Она положила трубку и сочувственно посмотрела на нас. «Ну что, экстренная пациентка у нас. Привезли на скорой, подобрали где-то на улице. Кровотечение, срок не больше 30 недель». «С чем вас и поздравляю». Шахов хлопнул в ладони. «Пойду спущусь, встречу». Я направилась к лифту. «Да, давай, вдруг еще окажется не по нашему профилю», — мрачно пошутил Шахов. «Даже не надейся», — со вздохом отозвалась я и нажала кнопку лифта. «Похоже, преждевременные роды», — сообщили мне сразу в приемной. «Схватки есть, кровотечение усиливается, пациентка в полубессознательном состоянии». «Под воздействием каких-то веществ?» — уточнила я, рассматривая бледную женщину на каталке. «Алкоголя точно нет, на наркотики взяли уже анализ, но тоже не похоже. Возможно, истощение или сильная анемия». «Обменная карта?» «Была при ней». Мне протянули документ, изрядно помятый и потрепанный. «Это уже хорошо», — вздохнула я, открывая ее. «Везем к нам в отделение». Пока ехали в лифте, я пробежалась глазами по информации в карте. Жарова Лариса, 36 лет, не замужем, беременность первая, 30 недель, из выявленных проблем действительно анемия средней степени. В графе контактов для связи стоял только телефон некой Анастасии Кирилловны и в скобках пометка «соседка». На площадке перед лифтом все еще стоял Кравицкий. Он вопросительно посмотрел на меня, и я ответила. «Пока из понятного усиливающееся кровотечение и преждевременные роды». На ходу передала Миле обменную карту. «Там телефон только соседки. Свяжись, если получится. Шахов, готовься. И кровь закажите, первая положительная. Операционные свободны?» «Да», — ответила Мила. «Вторую готовить?» «И неонатологов зови. Скорее всего, понадобится реанимация». Быстрый осмотр только подтвердил все опасения, и пациентку отправили готовить к операции. «Рената, будешь ассистировать мне», — бросила я интерну. «Переодевайся, жду тебя в операционной». Я сама спешно переоделась и вошла в операционную. Там уже был Шахов. «Как она?» — спросила я. «Давление низкое, но пока терпимо, на грани. Сделал общий наркоз. Кровь готова», — быстро ответил он. Наконец зашла Рената, неуверенно приблизилась к операционному столу. «Начинаем», — кивнула я. Медсестра сразу протянула мне скальпель. Я немедля сделала поперечный разрез. В этой ситуации было не до эстетики. Нужно скорее извлечь ребенка. Наконец он оказался у меня на руках, маленький, килограмма полтора. Ему быстро перерезали пуповину, и младенца перехватил неонатолог. «Теперь нужно удалить плаценту, и можно шить». «Рената, держи зажим», — велела я. Та даже не успела донести зажим до артерии, как вверх фонтаном ударила струя крови. «Твою мать!» — ругнулся Шахов. «Рената, держи вот здесь». Я попыталась справиться с собственной подступающей паникой. «Пульс 140, давление 80/50», — отрывисто сообщил Шахов. «Салфетки, больше салфеток. Я не вижу, куда ставить зажимы. Рената, чего застыла?» Но у той вдруг задрожали руки, а в глазах плескался страх. Я собралась прикрикнуть на нее, ибо время шло на доли секунды, но тут за спиной Ренаты вырос Кравицкий. Он почти молниеносно перехватил у девушки скачущий зажим и отодвинул ее в сторону. «С отсосом хотя бы справишься?» — спросил у нее. Она только кивнула. «Кровопотеря 2 с лишним литра», — сказал Шахов. «Нужна еще кровь». «Врастание плаценты?» — предположил Кравицкий, обращаясь ко мне. «Похоже на то», — отозвалась я. Сейчас было не до того, чтобы интересоваться, почему он здесь оказался, хотя должен был уже давно уйти домой. Но я поняла, что рада этому. Рада, что он здесь. Массивное маточное кровотечение. Следующие минуты в операционной раздавались только отрывистые фразы-приказы и тихий лязг инструментов. «Физраствор под давлением. Окситоцин внутривенно. 40 единиц. Принесли кровь». Наши с Кравицким руки двигались почти синхронно. Мы понимали друг друга без всяких лишних слов. Вот только кровотечение не теряло интенсивности, и это было очень-очень плохим знаком. «Отсасываем еще, еще!» «Еще и атония, чтоб ее!» «Ребята, быстрее, пульс 145, давление 60/30, держу ее из последних сил!» А кровь никак не останавливалась. Я была вся взмокшая от напряжения, лоб Кравицкого тоже был покрыт капельками пота. Швы никак не ложились, мышечная ткань под ними рвалась, как желе. «Матку надо удалять!» Кравицкий поднял на меня глаза. «Иначе...» «Кровопотеря 3,5 литра», — вставил Шахов. «Давай», — вздохнула я, соглашаясь. И в этот момент раздался характерный писк аппарата. «Остановка сердца! Все отошли от стола!» — гаркнул Шахов. Мы покорно сделали шаг назад. Пока Шахов пытался реанимировать пациентку, я молилась. «Пожалуйста, пожалуйста, только продержись!» Кравицкий тоже напряженно следил за монитором, на котором по-прежнему шла прямая линия. Наконец Шахов отложил дефибриллятор и покачал головой. У меня внутри все оборвалось. Кравицкий тяжело вздохнул и вытер тыльной стороной ладони пот со лба. «Время смерти — 20:48», — хрипло огласил Шахов. В операционной воцарилась тягостная тишина.